С минуты на минуту прибудут, Твидушка. Из пустоты материализовалась огромная псина с унылой мордой, несколько раз по собачьи безнадежно вздохнула, а затем с видом опытного профессионала начала обнюхивать разбросанные на полу книги. Твид взял ее на поводок. «Если бы я принадлежал к той породе людей, кто просит извинения, — признался он, — сдерживая ищейку, которая учуяла запах одного из характерных ругательств Гана и взяла неверный след, то у вас попросил бы точно. Вы не пойдете вместе со мной ловить Гана?» Соблазн был велик. Но я вспомнила папино предсказание, да и о Ландене не следовало забывать. «Мне завтра мир спасать», — ответила я, сама подивившись решительности своего заявления. Но Твит и бровью не повел. «Ого! Ладно, в другой раз. Ищи! Вперед!» Книгончая возбужденно гавкнула и рванула с места. Харрис обреченно вцепился в поводок, и оба исчезли в клубах пыли и запахи горящей бумаги. «Полагаю», — мрачно произнес лорд Скоки Маус, прервав молчание, — «это означает, что я так и не войду в правительство Гана». «Не стоит слишком доверять политикам», — ответила я. «Может, вы и правы», — согласился он, вставая. «Ладно, спокойной ночи, мисс, но не тот. Я ничего не видел, ничего не слышал, так?» «Совсем ничего». Скуки Маус вздохнул и окинул взглядом то, что осталось от внутреннего убранства его дома. Он протиснулся сквозь покореженную стальную дверь и обернулся ко мне. «Я всегда очень крепко сплю. Заходите как-нибудь на чай с булочками, ладно?» «Спасибо, сэр, непременно зайду. Спокойной ночи!» Скуки Маус вяло махнул рукой и скоро скрылся где-то в недрах замка. Я улыбнулась про себя, вспомнив, как ловко догадалась раскрыть истинную природу Гана. Полагаю, литературному персонажу не так-то просто оказаться в кресле премьер-министра, но не следовало забывать, что он все же приобрел огромную власть вне мира литературы. Вдруг я услышу о нем еще раз. В конце концов, Виги все еще существуют, с лидером или без, но Твит — профессионал, он его и сам поймает. К тому же у меня есть еще и другие дела. Преодолев искореженные двери, я выглянула в коридор. От фасада Скоки Тауэрса мало что осталось. Потолок обрушился, а место сражения звери с отборными бойцами типа 14 превратилось в настоящие руины. Я пробиралась по разгромленному коридору, рассматривая глубокие борозды, оставленные в полу ее когтями и выбоины на стенах от ее свинцовой шкуры. Остатки оперативников типа 14 отступили для перегруппировки, и мне удалось под шумок выскользнуть. В ту ночь в бою с искомой зверью полегли 9 ребят. Всем участникам следовало бы дать типа звезду за отвагу перед лицом жуткого иного. Удаляясь по гравиевой дорожке от развалин Скоки Тауэрса, я увидела скачущего галопом всадника на белом коне. С острым копьем наперевес он приближался ко мне, а за ним с возбужденным лаем мчался белый пес. Я помахала королю Пеленору, и тот остановился. «А-а-а!» — вскричал он, поднимая забрало и глядя на меня сверху вниз. «Девица, но не тот! Вы видели искомую зверь, а?» «Боюсь, вы ее упустили», — сказала я. «Мне очень жаль». «Какая досада!» — печально произнес Пеленор, упирая копье в стремя. «Вот ведь незадача-то, а?» «Но я ее найду. Участь Пеленора — загнать жуткую тварь вперед!» Он пришпорил коня и понесся галопом через парк Скоки Тауэрса. Копыта коня выбивали из земли клочья дерна, а за конем с диким лаем несся белый пес.